«Лиза!» — закричал Ребус. Он резко нажал на тормоз и остановил Ягуар. Дверца БМВ со скрипом отворилась, оттуда, пошатываясь, выбрался Чамберс и, прихрамывая, пустился бежать, сжимая что-то в правой руке, припадая на раненую ногу. Ребус завозился с собственной дверцей, наконец нашел ручку, побежал к БМВ и заглянул внутрь. Лиза сидела, ссутулившись на переднем сиденье, пристегнутой ремнем. Она стонала, но крови не было видно. Скорее всего, травма шейных позвонков, не более того. Она открыла глаза. «Джон, все будет хорошо, Лиза. Держись. Скоро кто-нибудь придет на помощь». И действительно, к ним приближались полицейские машины. Офицеры вбегали на площадь. Ребус оторвал взгляд от машины, ища Чамберса. «Там». Это судья, выйдя из машины, показывал куда-то наверх. Ребус проследил за его рукой и увидел, что он показывает на лестницу Национальной галереи. Чамберс уже добрался до верхней ступеньки. «Чамберс!» — заорал Ребус. «Чамберс!» Но тот уже скрылся из виду. Ребус ринулся вверх по ступенькам, чувствуя, словно у него за спиной вдруг выросли крылья, словно его тело вдруг потеряло вес. Он взлетел по лестнице и ворвался в здание через ближайшую дверь. Женщина в форме, по-видимому, сотрудник галереи, лежала на полу вестибюля. Над ней склонился какой-то мужчина. Он показывал в сторону зала в галерее. Он побежал внутрь. Куда бы ни побежал Чамберс, Ребус помчался бы за ним, хоть на край света. Он бежал, бежал и бежал. Так как он когда-то убегал от отца, карабкаясь по ступенькам на чердак в надежде спрятаться там. Но это ему никогда не удавалось. Даже если ему удавалось спрятаться на чердаке и просидеть там весь день и полночи, голод или жажда заставляли его спуститься вниз, а там его уже ждали они. Нога болит. Он порезался. У него горит лицо. Теплая струйка крови стекает по подбородку и шее, и он бежит. Но не все было так уж плохо в его детстве. Он помнит, как мать аккуратно выстригала волосы в носу отца. Длинные волосы в носу — это так неприлично. Он ведь ни в чем не виноват, верно? Родители хотели дочку. Им не нужен был сын. Мать одевала его во все розовое. Девчоночьи цвета, девчоночьи платьица. Потом рисовала его портрет с длинными золотыми кудрями, перенося его образ на свои картины, на свои пейзажи. Маленькая девочка бежит вдоль берега реки с бантиками в волосах. Бежит. Мимо одного охранника, потом мимо другого, расталкивая их, где-то звенит сигнализация. Может, просто воображение разыгралось? Все эти картины, откуда они? Через дверь, направо, потом еще через одну дверь. Они держали его дома. Ни в одной школе не могли научить тому, чему могли научить они. Домашнее образование, домашнее воспитание. Бывали вечера, когда его отец, являясь домой пьяным, сшибал со стен материны полотна и танцевал на них. Искусство! К черту искусство! Он топтал ее картины, тихонько хихикая, а она сидела, спрятав лицо в ладонях, и плакала, а потом бросалась к себе в комнату и запирала дверь. В эти ночи пьяный отец вваливался к нему в комнату, просто чтобы поцеловать на ночь сладковатый запах алкоголя изо рта. А за поцелуем следовало то, другое, страшное. «Открой широко ротик, как велит тебе дантист». Боже, как это больно! Его палец, язык. Широко до боли открыть рот. Да еще хуже были эти ужасные звуки, глухое хрюканье, громкое сопение. А потом он делал вид, что это всего лишь игра, вот и все. И чтобы доказать это, отец наклонялся и не сильно кусал его за живот, рыча, как медведь, и говорил со смешком: «Видишь, это просто игра, правда?» Нет, никакая это не игра. Не игра. Бежать. На чердак. В сад. За сарай, где полно осиных гнезд. Даже их укусы были менее болезненными, чем отцовские. Знала ли об этом его мать? Конечно, знала. Однажды, когда он попытался рассказать ей стыдливым шепотом, она отказалась его слушать. «Нет, твой отец тут ни при чем, ты все выдумываешь, Малькольм». Но ее картины стали более жесткими. Поля теперь были пурпурно-черными, вода кроваво-красной. Люди на берегу, написанные белой краской, стали похожими на скелеты, на бледные привидения. Ему так долго удавалось спрятать это в себе. Но потом, в один прекрасный день, она вернулась к нему. И он опять стал ею, не в силах сопротивляться ей. Ее потребности в... Нет, не вместе. Это нельзя было назвать местью. Это было гораздо глубже, чем месть. Это была неутолимая жажда без имени и без названия, огромная и бесформенная. Это было его предназначение. О, да, предназначение. Сначала сюда, потом туда. Люди в галерее торопятся к нему навстречу. По-прежнему звенит сигнализация. Что-то побрякивает у него в голове, словно детская погремушка. Эти картины, мимо которых он пробегает, они просто смешны. Длинные волосы в носу Джонни. Ни одной так и не удалось сымитировать реальную жизнь, не говоря уж о том, что таится за ее фасадом. Ни одной не удалось отразить мысли ни единого человеческого существа на земле, мысли пещерного троглодита. Но потом он распахивает другую дверь, и все разом меняется. Зал темноты и мрачных теней, черепов и хмурых бескровных лиц. Да, все именно так. Веласкес, Эль Греко, испанские живописцы, черепа и тени. О, Веласкес! Почему его мать не научилась писать такие картины? Когда они умерли? Вместе, в постели, из-за утечки газа. В полиции сказали, что ребенку повезло, что он остался жив. Повезло, что окно в его комнате было чуть приоткрыто. Когда они умерли, он забрал из дому только ее картины, все до единой. Просто игра. Длинные волосы в носу Джонни. Она подстригала волосы в его носу, пока он спал. Как он молил ее. Молил одними глазами, чтобы она воткнула ножницы ему в горло. Она была так осторожна. Чик! Так нежна и осторожна. Чик! Ребенку повезло. Что они могли знать? Ребус поднялся по лестнице, прошел через книжный магазин. За ним следовали офицеры полиции. Он дал им знак рассеяться. Все выходы перекрыты. Но он предупредил их, чтобы они соблюдали дистанцию. Малькольма Чамберса должен был взять он и никто другой. Первая галерея была просторной, с красными стенами. Охранник показал ему на дверной проем направо, и Ребус устремился туда. У самой двери висела картина, на которой был изображен обезглавленный труп, весь в крови. Ребус мрачно улыбнулся. Эта картина предельно точно отражала его мысли. На оранжевом ковре засохли бурые пятна крови. Но даже без этих следов он без труда определил бы, куда направился Чамберс. Туристы и служители галереи расступались перед ним, показывая дорогу. Его сопровождал неистовый рев сигнализации. Его ноги снова стали свинцовыми, а сердце стучало так громко, что ему казалось, будто все окружающие слышат стук. Он повернул направо, попав из маленького углового зала в длинную галерею, с противоположной стороны которой находились массивные деревянные двери со стеклянными вставками. Возле этих дверей стоял еще один служитель, держа на весу изрезанную руку. На одной из дверей был заметен кровавый отпечаток. Ребус остановился и заглянул в зал. В дальнем углу зала, скорчившись, сидел оборотень. Прямо над его головой висела картина, изображавшая какого-то монаха в плаще с капюшоном. Лицо монаха было скрыто тенью, падавшей от капюшона. Наверное, он молился. В руках он держал череп. По черепу стекала кровь. Ребус толкнул дверь и вошел в зал. Рядом с этой картиной висела другая, изображавшая Деву Марию. Звезды окружали нимбом ее голову. На месте лица Богоматери была прорезана большая дыра. Фигура, застывшая под картинами, была безмолвна и неподвижна. Ребус сделал несколько шагов вперед. Он бросил взгляд налево и увидел на противоположной стене портреты каких-то знатных особ с несчастными лицами. И у них были для этого все основания. Полотна были исполосованы так, что головы были практически отсечены от тел. Теперь он подошел совсем близко. Достаточно близко для того, чтобы разглядеть, что Малькольм сидит рядом с картиной Веласкеса «Непорочное зачатие». Ребус снова улыбнулся. «Действительно непорочное. Ничего не скажешь». И тут Малькольм Чамберс резко вскинул голову. Его глаза были холодны. Лицо изрезано осколками ветрового стекла БМВ. Когда он заговорил, его голос прозвучал безжизненно и устало. «Инспектор Ребус». Ребус кивнул, хотя это и не был вопрос. «Я часто задаю себе вопрос», — заговорил Чамберс, — «почему моя мать никогда не приводила меня сюда? Не помню, чтобы меня вообще куда-нибудь водили. Может, только в музей мадам Тюссо. А вы были в музее мадам Тюссо, инспектор? Мне очень нравится комната ужасов». Моя мать туда даже не заходила. Он засмеялся и оперся на низкое заграждение, пытаясь встать на ноги. Мне не следовало резать эти картины, правда? Наверняка они бесценны. Какая глупость, если разобраться. В конце концов, это всего лишь картины. Почему картины непременно должны быть бесценными? Ребус протянул руку, чтобы помочь ему подняться. И в тот самый момент он снова увидел портреты. Исполосованные портреты. Не изорванные, а именно исполосованные. Словно рука того служителя. Исцарапанные не человеческой рукой, а каким-то инструментом. Слишком поздно. Маленький кухонный ножик в руке Чамберса уже вспарывал рубашку Ребуса. Чамберс, вскочив на ноги, теснил его назад, к портретам на дальней стене. Его безумие придало ему сил. Ребус зацепился ногой за низкое ограждение и, качнувшись, стукнулся затылком о стену. Правой рукой он сжимал рукоять ножа, царапавшего ему живот, охватив руку Чамберса и не давая лезвию проникнуть глубже. Он поднял колено и двинул Чамберсу в пах, а левой рукой зажал ему нос. Чамберс взвыл и слегка ослабил хватку. Ребус выкручивал ему кисть, надеясь заставить бросить нож, но пальцы Чамберса будто окостенели на рукоятке. Ребус сумел оттолкнуться от стены, и противники теперь боролись на равных, стремясь овладеть ножом. Чамберс выл и плакал. От этих звуков Ребуса пробирала дрожь, хотя он и не собирался сдаваться. У него было ощущение, будто он борется с самою тьмой. Мрачные образы вихрем проносились в его голове. Битком набитые вагоны метро, нищие, насильники детей, пустые лица, панки, сутенеры. Словно все, что он видел в Лондоне, все, что он пережил здесь, накрыло его с головой гигантской волной. Он не осмеливался заглянуть в лицо Чамберсу, опасаясь, что маска безумия заставит его содрогнуться. Они кружились в смертельном танце так стремительно, что картины на стенах слились в неразличимые сине-серо-черные пятна. Ребус чувствовал, что теряет силы, а Чамберс, наоборот, входил в раж. Да, Ребуса постепенно охватывала усталость. У него кружилась голова, зал бешено вращался, по животу разливалась тупая боль. Нож, который движется так проворно, с такой пугающей силой, силой, которой Ребус больше не может противостоять. Лишь теперь он осмеливается взглянуть в лицо Чамберсу. Глаза вытаращены, подбородок выпечен, зубы сжаты. Лицо отражает больше, чем просто вызов, больше, чем безумие. Оно принадлежит человеку, бесповоротно решившему пойти до конца. Внезапно Чамберс ловко вырывает руку с ножом из крепкого захвата Ребуса, резко отталкивает его от себя, выпрямляется и обрушивается на него тяжелый, как глыба, пока Ребус, пятясь, не ударяется спиной о стену, раздавленный телом Чамберса. Это похоже на любовное объятие. Их тела так близки. Чамберс очень тяжел. Его щека почти соприкасается со щекой Ребуса. Наконец Ребус, переведя дыхание, отпихивает его. Чамберс отступает, пошатываясь на середину зала. Из его груди торчит нож, вонзенный по самую рукоятку. Он наклоняет голову и взглядывает вниз. Из углов его рта капает темная кровь. Он прикасается к рукоятке ножа. Потом поднимает глаза на Ребуса и улыбается заискивающей улыбкой. «Так неприлично!» И с этими словами он обрушивается на колени, а затем падает лицом вперед. Голова с глухим стуком ударяется о ковер и остается недвижим. Ребус тяжело дышит. Он отлепляется от стены, подходит к телу, лежащему посреди зала, и носком ботинка переворачивает его на бок. Лицо Чамберса безмятежно, несмотря на следы крови. Ребус прикасается пальцами к собственной рубашке, они влажные от крови. Но это не имеет значения. Важно то, что оборотень оказался человеком, простым смертным. И вот теперь он умер. Ребус мог бы этим воспользоваться, на мгновение ухватиться за рукоятку и выглядеть победителем оборотня. Но он не хочет этого делать. Когда они вытащат нож и снимут с него отпечатки пальцев, то обнаружат только отпечатки Чамберса. Никто не придаст этому значения. Такие, как Флайт, все равно будут уверены, что это он убил его. Но Ребус не убивал оборотня. И теперь он теряется в догадках, что же на самом деле убило его: трусость, чувство вины или что-то другое, гораздо более глубокое и необъяснимое. Так неприлично. Что за непонятный некролог? «Джон?» Это был голос Флайта. Из-за его спины выглядывали два вооруженных офицера полиции. «Серебряные пули не понадобятся, Джордж», — пробормотал Ребус. Он стоял в окружении бессмертных произведений искусства. Нанесенный им ущерб будет исчисляться миллионами фунтов стерлингов. Оглушенный воем сигнализации, думая о том, что движение в центральном Лондоне будет парализовано до тех пор, пока не откроют Трафальгарскую площадь. «Я же говорил, что это будет нетрудно», — сказал он. С Лизой Фрейзер вроде все обошлось. Шок, пара синяков, небольшая травма шейных позвонков. В больнице решили оставить ее на ночь, на всякий случай. Врачи и Ребуса предложили остаться, но он отказался. Ему дали обезболивающие, наложили швы на живот, уверив его, что рана неглубокая, но лучше перестраховаться. Швы накладывали толстой ниткой черного цвета. К тому времени, как он добрался до двухэтажного дома Чамберса в Айлингтоне, там уже было полно полицейских, судмедэкспертов, фотографов, сопровождаемых, как это всегда бывает, свитой ассистентов. Ждавшим снаружи репортерам не терпелось услышать заявление. Некоторые узнали Ребуса по той импровизированной пресс-конференции у дома на Копперплейт-стрит. Но Ребус, растолкав их, направился прямо к логову оборотня. «Джон, как ты?» — встретил его вопросом Джордж Флайт. Он был явно выбит из колеи происшедшими событиями. Ребус улыбнулся. «Нормально, Джордж? Что вы нашли?» Они стояли в холле. Флайт кивнул в сторону одной из комнат. «Ты не поверишь», — сказал он, — «я сам до сих пор не могу поверить». От него слегка попахивало виски. Не иначе, как он уже начал праздновать. Ребус вошел в комнату. Там суетились судмедэксперты и фотографы. Какой-то высоченный тип поднялся из-за дивана и посмотрел на Ребуса. Это был Филипп Казанс. Он улыбнулся и приветственно кивнул. Рядом с ним стояла Изабель Пенни со своим неизменным альбомом в руках. Но Ребус заметил, что она не рисует. На ее лице не было и тени оживления. Оказывается, ее тоже можно вывести из состояния равновесия. Зрелище и вправду было чудовищное. Хуже всего был запах. Отвратительный запах и мерное жужжание мух. На одной стене висели картины, очень грубые, безвкусные работы, даже по мнению Ребуса, который не очень в этом разбирался. Они были изодраны в клочки, разбросанные по всему полу. А противоположную стену сплошь покрывали граффити, словно какую-нибудь многоэтажку в Черчилл-эстейт. Бессмысленный набор фраз. «К черту искусство! Да здравствуют бедные! Смерть свиньям!» Бред сумасшедшего. За диваном было обнаружено два тела, третье лежало под столом. Казалось, Чамберс предпринял вялую попытку не столько спрятать их, сколько убрать с глаз долой. Ковер и стены были забрызганы кровью. Ребус определил по запаху, что одно из трех тел пролежало здесь не меньше недели. Сейчас, когда уже все кончено, с этим проще смириться. Но не так-то просто ответить на вопрос «почему?». Этот вопрос не давал покоя Флайту. «Я никак не могу понять его мотив, Джон. Ведь у Чамберса было все. Что ему, черт возьми, понадобилось? Почему он просто не...» Они стояли в гостиной. Гостиная была чиста и безупречна, как, впрочем, и остальная часть дома. Только та жуткая комната, тот потайной уголок. Если не считать, его дом ничем не отличался от любого другого дома преуспевающего юриста, корпящего за столом над своими книгами, бумагами, компьютерными файлами. Но Ребуса, честно признаться, мотивы Чамберса по-настоящему не беспокоили. Все равно им никогда не понять, почему он это делал. Он пожал плечами. «Погоди, пока напечатают его биографию, Джордж», — сказал он. «Может, тогда ты найдешь ответ». «Или спроси психолога», — добавил он про себя. Он не сомневался в том, что у психологов появятся сотни теорий. Но Флайт недоверчиво покачал головой, потирая лоб, щеки и шею. Он все еще не мог смириться с тем, что все кончено. Ребус дотронулся до его руки, и глаза встретились. Ребус медленно кивнул и подмигнул ему. «Жаль, что...» «Тебя не было в том ягуаре, Джордж. Это было потрясающе!» Флайт заставил себя улыбнуться. «Расскажи это судье», — сказал он. «Расскажи это судье!» В тот вечер Ребус ужинал в доме Джорджа Флайта. Ужин приготовила его жена Марион. В конце концов, осуществилась их мечта поужинать вместе, хотя повод был достаточно мрачный. Некоторое оживление в атмосферу внесло только интервью с каким-то историком-искусствоведом в вечерних новостях. Он говорил об ущербе, причиненном испанскому залу Национальной галереи. Такой громадный ущерб, акт бессмысленного вандализма, бесценной работы, непоправимый вред, тысячи фунтов, наследие. «Та-та-та!» — презрительно передразнил Флайт. «Надеюсь, половину картин можно залатать. Что он несет? Хренота какая-то!» «Джордж! Прости, Марион!» примирительно ответил Флайт. Он бросил украдкой взгляд в сторону Ребуса, и тот подмигнул ему. Позже, когда она отправилась спать, мужчины сели рядом, чтобы выпить по последнему стаканчику бренди. «Я решил подать в отставку», — сказал Флайт. «Марион мне прямо плешь проела. Да и здоровье уже не то, что раньше». «Ты ведь это несерьезно, верно?» Но Флайт покачал головой. «Нет, ничего подобного. Есть одно охранное агентство, мне предложили там место. Платят больше, рабочий день с 9 до 5. Ну, ты сам знаешь». Ребус кивнул. Он знавал некоторых своих коллег, настоящих профессионалов, которых словно мотыльков на свет влекло в охранное агентство и подобные заведения. Он осушил свой стакан. «Когда ты уезжаешь?» — спросил Флайт. «Думаю, завтра. Но я вернусь, когда потребуются мои показания». Флайт кивнул. «В следующий раз, когда ты приедешь, мы приготовим тебе отдельную спальню». «Спасибо, Джордж». Ребус поднялся на ноги. «Я отвезу тебя в отель», — сказал Флайт. Но Ребус покачал головой. «Вызови мне такси», — решительно сказал он. «Не хочу, чтобы тебя арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. Подумай, как это отразится на твоей пенсии». Флайт уставился в стакан из-под бренди. «Пожалуй, ты прав», — согласился он. «Ладно, такси так такси». Он сунул руку в карман. «Кстати, у меня для тебя маленький подарок». Он протянул сжатый кулак, и Ребус подставил раскрытую ладонь. В его руку упал листок бумаги. Ребус развернул листок. Это был адрес. Ребус взглянул на Флайта и, понимающе, кивнул. «Спасибо, Джордж. Только чур без рукоприкладства. Ладно, Джон?» «Ладно», — согласился Ребус.